— подмигнул ему Саундерс. «Насколько я понял, глава общины не очень жалует Вебера». «Не знаю», — покачал головой Марк, — «но я пойду искать Фрагу». «Только очень быстро», — еще раз сказал Дронго. Марк осторожно вышел из комнаты. В коридоре никого не было, и он, стараясь ступать почти бесшумно, вышел из здания. В соседнем строении горел свет, и слышались веселые голоса мужчин. Леннард мягко подкрался к окнам. В комнате сидели Фрага и несколько молодых людей. Сержант был сильно пьян, и это Леннард понял сразу, едва увидел его. Марк моментально просчитал, что добровольно Фрага не уйдет отсюда. Он громко постучал в окно. Один из сидевших за столом подошел к окну, открывая ставни. «Что нужно?» — спросил он по-немецки. «Там зовут сержанта Фрагу. Говорят, очень срочно!» — соврал Марк. «Хорошо. Хуан, тебя зовут!» — закричал собутыльник сержанта. Тот кивнул головой, попытался встать, собирая остатки сил, но не мог оторваться от стула. Затем, залпом осушив еще один стакан, решительно поднялся и вышел из комнаты. Душная, жаркая ночь не отрезвила его, когда Фрага вышел из здания. Подойдя к Леннарту, он хмуро спросил: «Кто меня зовет?» «Они ждут у машины», — соврал Леннард. Сержант помотал головой и затопал к своему джипу. Дойдя до него, он недоуменно огляделся, не понимая, куда делись ожидавшие его люди. И тут Леннард сильным коротким ударом свалил его, уложив прямо в машину. Саундерс в это время зашел к шеферу, находившемуся в своих апартаментах. От взгляда Дронго не укрылась большая двуспальная кровать в соседней комнате, на которой уже лежал мальчик лет 10. Дронго поморщился, превозмогая отвращение, и обратился к Паулю Шеферу. «Я прошу простить нас, но мы с другом должны срочно уехать. Полковник Остенге, оказывается, дал еще одно поручение сержанту Фраге, а тот нам ничего не сказал. Вот почему мы должны уехать именно сегодня». «Очень жаль», — сказал шефер, изображая обиженного. «Вы могли бы остаться на ночь, но это ваше дело. Я думаю, вы увидели в нашем лагере много интересного и полезного для всех жаждущих служить Господу». «Конечно», — заверил его Саундерс, заставляя себя пожать протянутую руку. Он быстро вышел за дверь и, уже не оглядываясь, зашагал к машине. Леннард ждал его, сидя за рулем. Бесчувственный Фрага лежал на заднем сиденье. Саундерс оглянулся. Все было спокойно. Он вскочил в джип. «Как можно быстрее!» — скомандовал он Леннарду, пока они не опомнились. Марк, включив зажигание, резко тронул машину с места. Джип привычно заурчал, набирая скорость. Из лагеря они выезжали почти в полной темноте. Уже минут через 10 после их отъезда в лагере послышались крики, забегали люди, повсюду зажглись огни. Но их автомобиль был уже в нескольких километрах от Дигнидада. Набирая скорость, машина неслась на северо-восток, в горы, к государственной границе Чили. Сантьяго, 30 ноября 1988 года. Она подходила к самолету почти уверенной походкой энергичной деловой женщины. После вчерашнего бегства из гостиницы, где лежал убитый Гамикава, ей повсюду мерещилась зловещая улыбка Миуры. Оставшись в номере одна после бегства Миуры, она проплакала почти полчаса, пока наконец не осознала, что нужно немедленно уходить отсюда. С большим трудом ей удалось перетащить труп Гамикавы в ванную комнату, затереть следы крови на ковре. Моника понимала, что ее единственный шанс — это исчезновение из Сантьяго. Дрожащими руками она подняла телефонную трубку, вызывая такси. Затем набрала номер аэропорта. На Рио-де-Жанейро не было ни одного билета. Случайно оказался билет на Буэнос-Айрес. Заказав его для себя, Моника быстро положила трубку и вышла из номера. Она предусмотрительно оставила разорванный паспорт мистера Гоуэрса в одном из чемоданов Саундерса. У погибшего Гамикавы не было при себе никаких документов. Моника, выйдя в коридор, осмотрелась, сжимая сумочку, в которой лежал револьвер. Затем вошла в лифт и спустилась вниз. У входа в отель уже стояло такси. Стремительно пройдя холл и не обнаружив ничего подозрительного, она вышла из гостиницы и села в машину. Автомобиль помчался по улицам города. Всю дорогу Моника молчала, тревожно оглядываясь назад.